Глава 37. Моем Миломай. Угол Триады. Цо-Офт. Дворец Триады. Планета Цо. Поправляя накидку, что вечно съезжала на одну сторону, интерпретатор Латио Лиломай стремительно вошел в зал одного из трех. «Надеюсь», — угрюмо прокомментировал шеф интерпретатора, — «новости срочные». В этот момент обладатель оранжевой накидки был более похож на старого кабинетного брюзгу, чем на предводителя боевых флотов Цо-Офт. Во дворце Триады переполох не утихал уже полдня. С того самого мгновения, когда пропала связь с флотом Степной Бегун. Что там происходило? Какова судьба бесценной находки? Латия Лиломай с ног сбился, пытаясь выжать из связистов рабочий канал. А шеф, едва связь прекратилась, сказал интерпретатору: «Разбудишь, когда появятся новости». И прикрыл пленками глаза. Ну и нервы. И это в момент, когда рушатся и складываются карьеры. Впрочем, ему ли бояться за карьеру, одному из трех? Мой Миломай дремал на скромной старомодной циновке, по слухам, сплетенной еще его прабабкой. Интерпретатор как-то ради интереса поразглядывал ее. Выглядела циновка, во всяком случае, достаточно ветхой и древней. Один из трех ее почему-то очень любил. Говорил даже, что на ней лучше думается. «Новости срочные, любезный мой Миломай. Срочнее просто не бывает». Интерпретатор всегда обращался к шефу подчеркнуто по-гражданскому, как бы отмежевываясь от военных нравов и в целом от военных. От рослых Цо-Офт на входе, например, готовых в мгновение ока сжечь любого подозрительного или посягнувшего. Непонятно вообще, зачем они там торчат. Во-первых, их всего двое, а во-вторых, охранные роботы все равно среагируют на угрозу раньше, чем живые солдаты. Наверное, размышлял Латия Лиломай, это дань традиции. Наконец, шеф нахохлился и окончательно отогнал сон. Итак, Степной Бегун вышел на голосовую связь. Точнее, остатки Бегуна, потому что флота больше нет. Осталось 4 корабля от всего флота. От 8 восьмерок и еще 3 кораблей. Все 4 малые крейсеры, и все 4 повреждены. Командующий флотом, естественно, погиб. Руководство принял капитан крейсера «Скоробей» Адо Сапиломай. Кстати, это приятель одного из моих сыновей, песчаного выводка. Я его еще по военной академии знаю. «Ситуацию у Волги», — поторопил угол Триады. По словам Адо, нетленный вскоре после посылки разведчика-одиночки, того, которого Айши сожгли, предприняли массированную атаку, результатом которой явился полный разгром объединенных сил Союза. Собственно, из-за атаки нетленных и прервалась оперативная связь с флотом Степной Бегун, а также прекратили работу закрытые каналы связи. Насколько можно судить по имеющимся данным, у союзников тоже не осталось связи с уцелевшими у «Волги» кораблями. Адо вышел на голосовую, как только сумел наладить резервный ретранслятор и экстренный луч. Понятно, что передача закодирована и защищена всеми мыслимыми способами. У нас есть некоторое время, пока союзники сумеют ее транспонировать и расшифровать. И, кстати, замечу, что наши разбитые воины оправились первыми. Никто еще не успел связаться с руководством своей расы, кроме нас. Я поддерживаю постоянный контакт со связистами. Едва появятся новости, они тут же становятся известны мне и другим интерпретаторам. «Да что ты мне проса на макушку сыплешь?» — сердито заклекотал мой Миломай. «Что с кораблем ушедших? Остальное — скорлупа! Главное давай!» «Корабль ушедших ушел, любезный мой Миломай», терпеливо прощелкал интерпретатор. Силы Союза не были уничтожены полностью только потому, что вмешался крейсер ушедших. Он развеял все силы нетленных, зацепив также своим оружием и некоторые корабли Союза, случившиеся рядом. Планета Волга в результате применения этого оружия распалась. Теперь это беспорядочное облако разнообразных по форме и размерам обломков. Будущий пояс астероидов, третий в этой звездной системе, кстати. Крейсер ушедших, согласно донесениям Адо, первую фазу боя вел себя пассивно, а когда его попытался атаковать один из вееров нетленных, перенесся из атмосферы в околопланетное пространство и применил оружие. В качестве комментария, как интерпретатор считаю, что веер нетленных не собирался атаковать корабль ушедших, а лишь попытался приблизиться. Однако далее. Перед самым выходом корабля ушедших из атмосферы Волги связисты степного бегуна успели перехватить с его борта короткую передачу, которую осуществили ученые Свайги. Показывать? Перевод готов. Не нужно. Перескажи вкратце, бесстрастно велел Моя Миломай. Угол триады быстро менял настроение от взрывного к холодному и обратно. Суть сообщения такова. Ведущий физик Свайге докладывал своему премьер-адмиралу, что контроль над людьми на борту корабля ушедших утрачен и что корабль контролируют сами люди, причем настолько основательно, что у Свайги якобы не хватит сил, чтобы пресечь это. На этом передача была прервана. Какого рода оружие применил крейсер ушедших? Латия Лиломай скорбно прищелкнул клювом. К сожалению, наши ученые не готовы ответить на этот вопрос. Что-то связанное с глубинными свойствами пространства, в частности, с метрикой. Выделенная, а затем поглощенная энергия не поддается даже приблизительным оценкам. Разрешающей способности приборов попросту не хватает. Как сказали физики, мы не можем измерить расстояние от СО до светила при помощи одной лишь школьной линейки. Моя Миломай качнул головой и нахохлился. Он ничего не сказал, и интерпретатор поспешил закончить доклад. После атаки, результатом которой было полное уничтожение флота нетленных и частичное флотов Союза, корабль ушедших направился к остаткам Волги и почти сразу ушел за барьер. Ада передал начальные треки, наши эксперты сейчас трудятся над реконструкцией полного трека, по которому мы сможем заключить, куда именно направился корабль ушедших. «Да говори уж прямо, корабль людей!» — проскрипел угол триады и досадливо хлопнул руками, как если бы это были крылья. «Пыль на ветру! Зря, зря Союз от них отмахивался, как от дикарей!» Вот они себя и показали. Мой Миломай на миг скрестил руки перед зобом. Когда собирается триада? Думаю, немедленно, любезный мой Миломай. В данный момент интерпретаторы докладывают остальным углам все то же, что доложил вам я. Предводитель флотов встал с циновки, и в зале тотчас невесть откуда материализовались 4 денщика. Свежую накидку, купание, легкий ужин, не отрываясь от мыслей, велел им Моя Миломай. Потом взглянул на интерпретатора. Когда финиширует посланный к Волге фронтальный флот? Думаю, он выйдет к связи на закате. Союзники еще не поспели? Ада показывает, что нет. Значит, на этот раз всех опередим мы. И приоритет Свайги пошатнется. Мой Миломай вздохнул. Хотя толку теперь с приоритета, если корабль обзавелся экипажем. Да еще численностью в население целой планеты. Волга была очень мало населенной колонией Земли, рискнул вставить Латия Лиломай. Он мучительно пытался отследить неуловимый момент перехода от частной беседы, когда один из трех не стесняется в выражениях, к официальным заявлениям и приказам. «А что, союзников много уцелело у Волги, у остатков Волги. На ходу поправился Моэ Миломай. Интерпретатор сверился с данными в памяти информатора. Свайги сохранили флагман и 5 крейсеров, плюс несколько малых кораблей, а Занни — 2 рейдера, включая опорный, и 7 крейсеров. Рой сохранил 8 и 2 корабля. Они у Роя все одинаковые. А от флота Аешей остался только сильно поврежденный разведчик-одиночка. Кстати, Ада его подобрал и оказал помощь в соответствии с кодексом союзника. «Это хорошо», — машинально похвалил угол триады. «Полагаю, лучшего командующего для возрожденного флота Степной Бегун нам не сыскать. Подготовь приказ, Зорг». Невесть откуда вынырнувший секретарь поклонился, воткнул в гнездо за ушным отверстием тонюсенький штекер с коротким перышком антенны и затрещал в сторонке, транслируя данные информатору. Латия Алиламай прекрасно знал об этом давнем обычае военных. Если после сражения от флота оставался хотя бы один крохотный истребитель, и его пилот находил способ связаться с триадой и поведать все, что произошло, флот восстанавливался в прежней численности и под прежним названием. «А есть ли смысл теперь торчать в системе Волги?» продолжал размышлять вслух угол триады. «А? Интерпретатор?» Получив данные непосредственно с места ухода за барьер, будет проще реконструировать трек, без колебаний ответил Латия Лиломай. Все равно пришлось бы посылать туда исследовательский корабль. Угол триады согласно повел шеей. Латия Лиломай хотел развить мысль 2-3 фразами, но тут ожил информатор на подканале. Сообщение мгновенно странслировалось в мозг всех ЦООФТ в желтых накидках. «О, новости, любезный мой Миломай!» «Что такое?» «А Занни у осколков Волги установили связь с материнской планеты. Мы утратили монополию на информацию». «Глупо было рассчитывать на эту монополию. Да, мне кажется, никто на нее особо и не рассчитывал. Не так ли, интерпретатор?» Латия Лиломай слегка поклонился, подтверждая мысль шефа. «Свяжитесь-ка с представителями Азанни и выразите искреннюю готовность поделиться информацией. Авось и трек искомый быстрее вычислится. Полагаю, на подобный шаг не нужно и спрашивать подтверждение у моих уважаемых родственничков и у круга. Моих полномочий вполне хватит. Я правильно думаю, интерпретатор? Целиком и полностью согласен с вашим решением. А как быть с остальными расами? Тоже свяжитесь, но чуть позже. Сначала с Азанни. И вот еще что. Не стоит ждать, пока Свай, Герой и наши дружественные ледышки самостоятельно установят связь. Предложите им оттранслировать сообщение на материнские планеты. Заработаем очки на этом жесте доброй воли. Но прежде Азанни, в первую очередь. Выполняйте. Латия Лиломай, довольный, что задача поставлена четко и недвусмысленно, тотчас преобразовал ее в короткий импульс и странслировал на остальных интерпретаторов. Слишком уж любит предводитель флотов двусмысленности. Без них спокойнее. «Вот и ладно», — закруглился Моэ Миломай. «Жди меня тут, я пошел купаться. Вдруг будет что срочное, беги прямо в купальню, не стесняйся». Обладатель оранжевой накидки быстрым подпрыгивающим шагом удалился в сопровождении 2 денщиков. Оба выглядели важными до нельзя, и скрылся за пышной драпировкой в дальнем конце огромного зала. Латия Лиломай вздохнул и вызвал по спецканалу помощника.